Джон ушел на соседнюю ферму. Миссис Анна погрузилась в невеселые думы. А Энни потихоньку расспрашивала Фараманта об изумрудном городе, о Страшиле, дровосеке и льве, о Тилли-Вилли, о живунах, мигунах и прыгунах. Миссис Анне тоже интересно было послушать, но раздумье не давало ей покоя. Вскоре явился Тим с родителями. За 2 года, протекших со времени его последнего возвращения из волшебной страны, он очень вытянулся, ростом почти не уступал отцу. В предчувствии предстоящих приключений Тим радостно приветствовал Фараманта и Каггикар. Фараманту пришлось повторить то, что уже слышали Смиты. Ричард О'Келли гордо заявил: «Нас на Земле сотни миллионов! Неужели мы не справимся с горстью инопланетных воинов?» Фарамант перебил его: «А если за горстью примчатся десятки космических кораблей?» Энни боязливо взглянула на звезды. «К счастью, в нашей борьбе с инопланетянами-минвитами у нас есть союзники — арзаки». Наступило долгое молчание. Потом миссис Анна спросила: «Но почему вы, почтенный Фараманд, считаете, что в вашей борьбе могут помочь Энни и Тим? Они только дети. Правда, уже большие, но дети». Страж ворот сказал: «По правде говоря, мы рассчитывали не только на ребят, хотя и очень надеемся на них. Мы думали пригласить великана из-за гор, этого мудрого, многоопытного человека. Кстати, у Тилли-Вилли, кто бы мог подумать, что такое возможно у огромного железного парня? Очень нежное сердце. Он скучает по моряку Чарли и готов с утра до вечера говорить о нем». «Хорошо, что он такой памятливый и благодарный», — отозвалась миссис Анна. «А брат плавает в Тихом океане и вряд ли появится у нас в ближайшие месяцы. Когда же вы двинетесь в обратный путь на свою удивительную родину, я попрошу вас передать Тилли-Вилли одну вещь, которую мы с Энни храним для него уже целый год». «Мама!» Энни поднесла палец к губам и лукаво посмотрела на миссис Анну. Та замолчала. «Вот и опять получается не так, как хотелось». «Значит, великан из-за гор не сможет принять участие в нашей борьбе», — вздохнул Фараманд. «И все же я прошу отпустить к нам Энни и Тима. Мы убережем их от опасности, не заставим драться с врагами. Но их советы могут оказаться для нас неоценимыми». Фермер Смит опередил жену, которая собиралась заговорить. «Послушай, Анна», — сказал он. «Два раза звали в волшебную страну наших детей. В первый раз беда грозила Страшиле и железному дровосеку. Во второй раз опасность нависла над всей волшебной страной. Ее хотела погубить злая колдунья. Но теперь в третий раз дело обстоит неизмеримо хуже. Страшная беда грозит всей земле. Мы себе не простим, если не поможем, если удержим Тима и Энни». И матери поняли и отпустили своих детей. Когда согласие было получено, фермер Джон сказал: «А теперь, милые женщины, я вас порадую. Наши ребята отправятся не одни. Мы вызовем Альфреда Каннинга. Думаю, он не откажется принять участие в борьбе с инопланетными пришельцами». «Да, да, он поможет!» — откликнулась миссис Анна. «Он теперь инженер, изобретатель, но выдумывал кучу всевозможных штук. Что по сравнению с ними механические мулы?» «Фред поможет непременно», — согласился фермер. «Да, кстати, присмотрит за нашими ребятами». Когда женщины узнали, что в опасной экспедиции примет участие Фред Каннинг, на сердце у них стало сразу полегче.